Энди медленно просыпался. До него смутно доходил барабанящий шум душа. Сначала он был частью сна. Они с дедушкой плывут по Ташморскому озеру. Ему 8 лет. Он пытается насадить извивающегося червяка на крючок, боясь проткнуть крючком большой палец. Сон был совсем как явь. Он видел старую плетеную корзинку для рыбы на корме лодки, красные резиновые заплаты на зеленых сапогах Грентера Магги, свою потрепанную бейсбольную рукавицу, которая напоминала ему, что завтра предстоит тренировка малой лиги на стадионе Рузвельта. Но все происходящее — это событие сегодняшнего вечера. Солнце зашло, но сумерки еще не наступили. На озере так тихо, что видны тучи мошкары над его блестящей, словно хромированной поверхностью. Время от времени мерцают зарницы, а может, это настоящие молнии, накрапывает дождь. Первые капли размером с центовую монету падают темными кляксами на деревянное дно выцветшей плоскодонки Грентера. Над озером слышится таинственный свистящий шум, похожий на душ. Чарли, наверное, принимает душ. Он открыл глаза и увидел незнакомый потолок с перекладинами. Где мы? Постепенно все вставало на свои места, но на секунду он испытал страх, как во сне, когда падаешь с большой высоты. За последний год они сменили так много мест, так часто чудом избегали опасности, так велико было напряжение. Он с чувством потери вспомнил свой сон, захотел снова оказаться в нем вместе с Грентером Магги, умершим 20 лет назад. Гастингс Глен. Он был в Гастингс Глене. Они оба были в Гастингс Глене. Голова болела, но не так, как минувшей ночью, когда бородатый парень высадил их. Боль уменьшилась до равномерной глухой пульсации. Если все пойдет, как бывало прежде, глухие удары к вечеру ослабнут, а к утру совсем исчезнет еле ощутимая тяжесть. Душ выключили. Он сел на кровати, взглянул на часы. Было без четверти 11. «Чарли?» Она вошла в спальню, изо всех сил растираясь полотенцем. «Доброе утро, папочка». «Доброе утро. Как ты?» «Есть хочется», — сказала она. Подошла к стулу, где оставила свои вещи, подняла зеленую блузку. Понюхала, поморщилась. «Нужно сменить одежду. Придется надеть эту, малышка. Сегодня попозже мы тебе что-нибудь достанем». «Ну, а с едой так долго ждать не придется? Сядем на попутку и остановимся у первого же кафе». «Папочка, когда я пошла в школу, ты не разрешил мне ездить с посторонними». Она была в трусиках и зеленой блузке, вопросительно смотрела на него. Энди встал с постели, подошел к ней, обнял за плечи. «Незнакомый черт, порой лучше знакомого», — сказал он. «Понимаешь, что это значит, детка?» Она задумалась. «Знакомый черт? Это люди из конторы», — сообразила она. Те, что позавчера гнались за ними по Нью-Йоркской улице. Незнакомый черт. «Это значит, что не все люди в машинах работают на контору», — сказала она. Он ответил улыбкой. «Правильно. А то, что я говорил раньше, тоже верно. Запомни, Чарли, когда попадешь в переплет, иногда приходится делать то, чего не сделаешь в обычных условиях». Улыбка Чарли увяла. Лицо ее стало серьезным, настороженным. «Заставлять деньги сыпаться из телефонов?» «Да», — сказал он. «Это не было плохим поступком?» «Нет, в тех обстоятельствах не было. Потому что, попав в переплет, делаешь то, что нужно, чтобы выбраться?» «Да, за некоторыми исключениями». «Какими исключениями, папочка?» Он взъерошил ей волосы. «Сейчас неважно, Чарли. Взбодрись». Но она не смогла взбодриться. «Я не хотела поджигать того парня. Я не нарочно». «Разумеется, не нарочно». Она расцвела в улыбке, так похожей на улыбку Вики. «Как сегодня голова, папочка?» «Гораздо лучше. Спасибо». «Хорошо». Она смотрела на него внимательно. «Глаз у тебя смешной». «Какой глаз?» Указала на левый. «Вот этот». «Да». Он пошел в туалет и протер кружок на запотевшем зеркале. Он изучал свой глаз. Его добродушное настроение таяло. Правый глаз обычный, серо-зеленый, цвета океана в облачный весенний день. Левый тоже серо-зеленый, но белок покрыт кровяными прожилками, а зрачок кажется меньше правого. Веко сильно нависало, чего раньше он не замечал. Внезапно в голове раздался голос Вики. Он звучал так ясно, словно она стояла рядом. «Эти головные боли, они пугают меня, Энди. С тобой тоже что-то происходит, когда ты даешь мысленный посыл, или как ты его там называешь». За этой мыслью возник образ воздушного шара, взлетающего все выше и выше и выше, и бах! Шар взорвался. Он стал тщательно исследовать левую половину лица, ощупывая ее кончиками пальцев правой руки, как мужчина из телерекламной заставки, изумленный тем, как гладко он выбрился. Обнаружил три совсем нечувствительные точки. Одну под левым глазом, одну на левой щеке и одну как раз под левым виском. Страх, подобно утреннему туману, медленно расползался по его телу. Страх не столько за себя, сколько за Чарли. Что случится, если она останется одна? Она возникла в зеркале, словно по его зову. «Папочка», — голос звучал немного испуганно, — «как ты?» «В порядке», — спокойно сказал он, без волнения, но и не очень уверенно. «Вот думаю, не надо ли мне побриться?» Она прикрыла рот рукой и хихикнула. «Колючий, как посудный ёж. Ух, колючка!» Он загнал ее в спальню и потерся колючей щекой об ее гладкую щечку. Чарли хихикала и отталкивала его. Пока Энди щекотал дочку отросшей щетиной, Орвилл Джеймисон, он же О'Джей, он же Живчик, вместе с другим агентом конторы Брюсом Куком вылезал из светло-голубого «Шевроле» около закусочной «Гастингс Дайнер». О'Джей остановился на минутку окинуть взглядом Мейн-стрит с ее пологой площадкой для парковки машин, магазином электротоваров, двумя бензоколонками, аптекой, деревянным зданием муниципалитета с прибитой на нем памятной доской в знак какого-то исторического события, на которое все плевать хотели. Мейн-стрит одновременно являлась отрезком дороги 40, где не более чем в 4 милях от О'Джея и Брюса Кука находились МакГи. «Взгляни на этот городишко!» — с отвращением сказал О'Джей. «Я вырос неподалеку, в Лоувилле». «Слышал когда-нибудь о Лоувилле, штат Нью-Йорк?» Брюс Кук покачал головой. «Это рядом с Ютикой. Там варят пиво, Ютика Клаб. День отъезда из Лоувилла был счастливейшим в моей жизни». О'Джей подлез под куртку, поправил пушку в кобуре. «А вот и Том со Стивом», — сказал Брюс. Напротив, через дорогу, светло-коричневый пейсер заехал на площадку для парковки, в освободившееся от фермерского грузовичка место. Из пейсера вылезли двое в темных костюмах, похожие на банкиров. Дальше по улице рядом с мигалкой еще двое из конторы подошли к какой-то старой корыге, которая осеняла перстом школьников, высыпавших на переменку. Они показали ей фотографию, та покачала головой. В Гастингс-Глене собралось 10 агентов конторы, поддерживающих связь с Норвеллом Бейтсом, который находился в Олбани в ожидании личного представителя КЭПа Элла Стейнвица. «Да, Лоуэлл», — вздохнула Джей. «Надеюсь, к полудню-то захватим этих двух паразитов. Надеюсь, следующее задание будет в Караче или в Исландии. В любом месте, но не на севере штата Нью-Йорк. Слишком близко к Лоуэллу. Тошнить начинает». «Думаешь, к полудню захватим?» — спросил Брюс. Олджей пожал плечами. «До захода солнца. Можешь не сомневаться». Они зашли в закусочную, сели у стойки, заказали кофе. Принесла его молоденькая изящная официантка. «Давно на работе, сестренка?» — спросил ее Олджей. «Мне жаль вашу сестренку», — ответила официантка, «если она хоть чуток похожа на вас». «Не надо так, сестренка», — сказал Джей, протянув ей свое удостоверение. Она долго изучала его. За ее спиной какой-то выросший малолетний правонарушитель в мотоциклетной куртке давил на кнопки автомата проигрывателя «Сиберг». «С 7 часов», — сказала она, — «каждое утро. Может, хотите поговорить с Майком? Он хозяин». Она была двинулась, но Оджей мертвой хваткой схватил ее за руку. Он не любил женщин, насмехавшихся над его внешностью. «Почти все женщины — шлюхи», — так говорила его мамаша и была права, даже если она и ошибалась во многих других вопросах. Уж, конечно, мамаша точно знала бы, что сказать об этой грудастой стерве. «Разве я сказал, что хочу говорить с хозяином, сестричка?» Она забеспокоилась, а именно это требовалось Оджею. «Нет, ну и хорошо. Я ведь хочу говорить с тобой, а не с парнем из кухни, где он все утро делает яичницы и рубит котлеты». Оджей вынул из кармана фотографию Энди и Чарли, показал, не выпуская из руки ее запястье. «Узнаешь, сестричка? Может, подавала им завтрак сегодня?» «Пустите! Мне больно!» С лица ее сошла вся краска, кроме вульгарной помады, которой она намазалась. Возможно, она из тех, кто подавал команду к овациям во время спортивных состязаний в средней школе, из того сорта девок, которые поднимали Орвелла Джеймисона на смех, когда он приглашал их погулять, потому что он возглавлял шахматный клуб, а не играл полузащитником в футбольной команде. Куча дешевых лоувиллских шлюх. Боже, как он ненавидел штат Нью-Йорк. Даже от самого города его воротило. «Скажи, обслуживала ты их или нет? Тогда отпущу, сестричка». Она быстро взглянула на снимок. «Нет, не видела. Теперь ты невнимательно смотришь, сестричка. Взгляни-ка еще». Она снова взглянула и выкрикнула. «Нет, нет. Никогда не видела их. Отпустите меня!» Выросший малолетний правонарушитель в кожаной куртке, купленный в магазине удешевленных товаров, неторопливо подплыл и наклонился, держа кулаки в карманах брюк и звеня замками-молниями. «Даму беспокоите», — сказал он. Брюс Куб взглянул, не скрывая презрения. «Смотри, не пришлось бы нам и тебя побеспокоить, поросячья морда!» «Ох!» — вздохнул бывший малолетний в кожаной куртке. Голос его внезапно стал тихим. Он быстро ретировался, очевидно вспомнив, что на улице его ждут неотложные дела. Две пожилые дамы за столиком, нервничая, наблюдали маленькую сценку возле стойки. Грузный мужчина в умеренно чистом белом переднике, очевидно, Майк, хозяин, стоял в проеме кухонной двери, также следя за происходящим. В руке он как-то неуверенно держал большой нож для мяса. «Что надо, ребята?» — спросил он. «Они из федеральной службы», — нервно сказала официантка. «Они